Вы помните нахальство в папахе, врывающейся в квартиру? Помните наглые требования, издевательские вопросы? Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность товарищеского обхождения? Помните, что такое был шум автомобиля мимо окон? Остановится или не остановится? О, эти ночи! Была ли хоть одна заря без жертв, без слез, без ужасов? Не могут принять те, кто не жил там, не могут. Странно. Не умеют люди перенестись в такие условия, в которых сами не были. Не хватает людского воображения. И знаете, еще что я заметил? Людям не нравится слушать про чужие мытарства. Скучно, надоело, приелось. О, как легко было бы жить на свете, если бы свои страдания так же легко приедались, как рассказ о чужих. Но мы с вами знаем, мы жили тогда, мы жили там, и страшно было жить, но и стыдно было жить, когда кругом так много умирали. А дышать тем самым воздухом, которым дышали женщины-расстрельщицы. И мы дышали тем же воздухом, и мы жили, и мы выжили. Помните все это? Так вот, это был наш советский быт. А помните наши вечера? Наш гадкий, но милый на керосинке кофе, наше чтение, наши писания, беседы. Вы читали мне стихи из ваших будущих сборников. Вы переписывали мои странствия и лавры. Как много было силы в нашей неподатливости, как много в непреклонности награды. Вот это было наше бытие. Вот, милая Марина, я перечислил причины, по которым посвящаю вам эту книжку. А коснувшись причин моего к вам уважения, я раскрыл то, что единство моей благодарности сообщает разнообразие восхищения. Рим, 25 ноября 1923. Цитируется по книге Марина Цветаева в «Воспоминаниях современников. Рождение поэта». Москва, Аграф, 2002, страница 134-137. Автор цитирует по упоминавшейся уже выше книге Марии Разумовской «Марина Цветаева. Миф и реальность. Примечание переводчика». Вот в такой атмосфере двусмысленной дружбы, горделивой нищеты и страха за завтрашний день Марина сочиняла стихи для нового своего сборника «Ремесло». В этой более зрелой, чем прежние книги, она снова возвращается к болезненным для нее темам русской революции, безнадежной битвы белых добровольцев, своего леденящего одиночества, в то время как весь мир вокруг корчится в родовых муках. Но на этот раз, кажется, Марина Цветаева уже окончательно находит и свой собственный язык, и свое собственное дыхание. Вначале она писала в правильном и почти традиционном стиле. Безграничное восхищение Пушкиным, вдохновлявшее ее с детских лет, подталкивало к гармонии, ясности. Потом, мало-помалу, встречи с поэтами нового поколения, такими как Блок, Белый, Маяковский, отдалили ее от пушкинской прозрачности, чтобы приблизить к более напряженной, более неожиданной, более продуманной, более темной манере самовыражения. Отныне разница между искусством Пушкина и искусством Цветаевой становится подобной различию между могучим и плавным течением реки среди равнин и прыжками, завихрениями, водоворотами бурного горного потока. В песне Пушкина восхищаешься ее простотой и естественностью, в песне Цветаевой — поиском, трудом, провокацией. Читая Пушкина, думаешь, что невозможно, используя такие простые слова, лучше передать глубинные мысли автора. Читая Цветаеву, прежде всего ловишь себя на том, что ей для выражения своих чувств требуется словесная акробатика. Любой стих Цветаевой, словно и любитель биться об заклад, выйдет, не выйдет. Любой представляется немыслимой затеей. Она ищет странные, если не архаичные термины, соединяет и противопоставляет созвучные слова с противоположным значением, чтобы их столкновение породило незабываемую метафору. Эти постоянные поиски чудинки в словаре граничат с поэтическим каламбуром. Она потрясает основы синтаксиса и просодии, обращая музыку стиха в последовательность кличей. Часто она выкидывает из предложения глагол, и это создает у читателя ощущение, будто поэт, задыхаясь, призывает на помощь или публично исповедуется. Может быть, также, заметив сходство двух русских слов, Она заставляет их отвечать друг другу, рифмоваться, взрываться, а их противопоставление подсказывает ей образ, о котором она бы в другом случае и не подумала.